Для приличия Бойски оштрафовали на 100 миллионов долларов. Конечно, это не смертельно, но и это его огорчило. Лишенный доступа к фондовой бирже, он написал книгу «Мания слияний», где выдал секреты фондовой спекуляции Уолл-стрит. Однако книгу запретили под предлогом аморальности изложенного. С помощью наводчика Левина, который его выдал полиции, он заработал 4 миллиона долларов, что действительно немного для человека таких масштабов, как Иван Бойски. Конечно, репортеру из Wall Street Journal обидно, что он попал за решетку в то время, как международный аферист пишет книги и с помощью агентов финансовой полиции по-прежнему продолжает спекулировать, хотя это ему запрещено судебным иском. Бойски сумел выйти сухим из воды и сохранить миллионы. Поэтому можно понять печаль американского мафиози-счастливчика, зарабатывающего хлеб насущный гангстеризмом, которому такого достичь не удалось. Действительно, он попал не в ту банду, которая совершает ограбление в чистых манишках и простым поднятием пальца или нажатием кнопки персонального компьютера, как стали практиковать в последние годы на лучших мировых фондовых биржах. Экономический шпионаж стал настолько распространенным явлением, что его исследованием занялись ученые. «Может ли корпорация иметь совесть?» задавался риторическим вопросом Harvard Business Review, рассматривая этические аспекты деятельности бизнесменов. Гарвардский университет всегда стремился охватить и преподнести слушателям все новое, что появляется в сфере бизнеса. Не без веских оснований академический рупор американской плутократии Harvard Business Review утверждал, что ложь изучается как способ ведения переговоров. Редкое единодушие в этом вопросе проявляет орган деловых американских кругов Fortune. В ключевой статье «Как шпионить за вашими конкурентами» журнал утверждал, что шпионаж в бизнесе не этическая проблема, а устоявшийся прием деловой конкуренции. И далее, не без иронии, Fortune поучал, что шпионаж за конкурентами – дело заурядное. Большинство технических приемов законно, а некоторые из них даже этичны. Правда, такое утверждение не помешало журналу поместить в стоп-ай, чтобы привлечь внимание импозантного бизнесмена в замочной скважине. Сама же статья в основном рассматривала всевозможные способы выуживания научно-технических, технологических, коммерческих и прочих секретов. Такой подход к экономическому шпионажу далеко не нов. Уже в первой половине 80-х годов в шведском городе Лунде местный университет к традиционным программам добавил факультативный спецкурс «Основы экономического шпионажа и разведки». Учитывая, что промышленники, финансирующие этот факультет, зря раскошеливаться не станут, то приходится констатировать, что экономический шпионаж приобретает на Западе статус науки, достойной и развития, и преподавания в стенах элитарных колледжей и университетов. Конкуренция, как принцип выживания сильнейшего, пронизывает все поры капиталистического общества. Высшей целью, будь то семенной фирмы или ТНК с многомиллиардными оборотами, было и остается получение барышей. Во имя осуществления этой цели конкурируют между собой компании, банки, картели и синдикаты. Конкуренция – закон существования капиталистических фирм, и, как всякий закон, она отвечает нормам буржуазного права, вполне умещаясь в прокрустово ложе буржуазной морали, освещается традициями и поддерживается всей мощью исполнительной власти. В конкурентной борьбе, развернувшейся между транснациональными гигантами за рынки сбыта, источники сырья, за трудовые и материальные ресурсы в глобальных масштабах, можно выделить следующие уровни. Конкуренция между ТНК в стране размещения, конкуренция между национальными монополиями на зарубежных рынках, конкуренция между разноплеменными ТНК за рынки отдельных стран. Наконец, конкуренция на мировом рынке. Разумеется, такое разделение несколько условно, ибо конкуренция как война всех против всех идет постоянно на всех территориях без разделения на свои и чужие монополии. Сбор секретной информации относительно НИОКР, технологии и организации производства, структуры издержек, тактических уловок и стратегического планирования осуществляется спецслужбами ТНК на тех же уровнях, что и конкуренция. Порой конкурентная борьба ведется столь нечистоплотно, что выходит за рамки даже того, что принято именовать черным бизнесом или беловоротничковой преступностью. У западногерманских потребителей большим спросом пользуется французское пиво. Западногерманские продуценты делали все, чтобы не допустить французское пиво на внутренний рынок ФРГ. Ни реклама, ни патриотические призывы «немцы, пейте немецкое пиво», ни манипулирование ценами ни к чему не привели. Тогда пресса ФРГ стала делать упор на то, что французское пиво содержит химические добавления, вызывающие импотенцию, в то время как немецкое якобы является исключительно чистым продуктом. Начались газетные баталии, арбитражные суды, медицинские экспертизы. А между тем спрос на французское пиво упал. На всякий случай немцы перестали покупать французское пиво. Добросовестная конкуренция, если она когда-либо имела место, это погоня за прибылью путем создания лучших товаров и оказания более качественных услуг, то есть борьба цен и качества фирменной продукции. Другими словами, те монополии, которые предлагают относительно низкие цены и высокое качество товаров, выходят из борьбы победителями и присваивают большую часть прибыли. Если бы дело обстояло именно так, то при нынешнем уровне развития производительных сил мир был бы завален дешевыми, практичными и высококачественными товарами. Но цель ТНК – не производство товаров, а производство прибыли. И потому их усилия направлены в сферы, которые обещают наибольшие выгоды. Любая добросовестная конкуренция дополняется недобросовестной. Последнее со становлением и развитием ТНК становится нормой деятельности крупнейших монополий, орудующих поверх границ суверенных государств. Недобросовестная конкуренция осуществляется в форме промышленного шпионажа, коррупции, фальсификации продукции конкурентов, манипулирования с деловой отчетностью, наконец, путем прямого обмана потребителей. Очевидно, что эти виды оружия недоброкачественной конкуренции используются в зависимости от обстоятельств. При этом этические или нравственные нормы в расчет не берутся. Схематически основные элементы конкуренции можно представить следующим образом. Добросовестная конкуренция. Повышение качества. Снижение цен. Предоставление льгот. Реклама. Развитие послепродажного обслуживания. Создание новых видов товаров и услуг с использованием достижений НТР и так далее. Недобросовестная конкуренция. Экономический, промышленный, шпионаж, подделка продукции конкурентов, подкуп и шантаж, обман потребителей, махинации с деловой отчетностью, валютные махинации, сокрытие дефектов и так далее.